Глава 12. Очнулся я почти сразу. Даже успел почувствовать, что лечу куда-то с большой высоты. Затем был удар и хлынувшая в носоглотку ледяная вода. Она очень быстро привела меня в чувство, и я, слегка побарахтавшись, выплыл на поверхность, огляделся, подцепил всплывшее рядом тело пофига и погреб к близкому берегу. Выбравшись на берег, я первым делом сорвал с себя розовый веселый цветочек на рукавнике и зашвырнул далеко в озеро. Да, они помогли нам не утонуть. Но уж лучше утонуть, чем дальше так в них позориться. Пока маг выкашлял из себя воду, я огляделся вокруг. Насколько я понял, мы находились в жерле давно погасшего вулкана. В центре было небольшое озеро, в которое, собственно, мы и упали. Откуда мы свалились, непонятно. Наверное, внизу водоворота было что-то вроде телепорта, через который нас сюда и выкинуло. Вокруг раскинулся лес, уступами поднимающиеся на стены кратера, которые возносились, кажется, к самым небесам. Больше ничего интересного я не увидел. Потом глянул на себя и, чертыхнувшись, опять полез в воду. Многочисленные раны и царапины под воздействием заживляющего артефакта начали затягиваться, но крови на теле было столько, что я выглядел освежеванным. В процессе купания ко мне присоединился пофиг. «Что думаешь? Где мы?» «Внутри старого вулкана, естественно. Вопрос, что мы тут делаем?» «Думаю, нам надо добраться вон туда». Пофиг ткнул пальцем куда-то наверх. Я задрал голову, приложил ладонь ко лбу, всматриваясь в начавшие светлеть небеса, и точно, на краю вулкана возвышалась башня, сверкающая в лучах восходящего солнца, словно медный грош. «И как нам туда попасть? Где здесь лифт?» «Там». В этот раз пофиг ткнул рукой в противоположную сторону. Там, куда он указал, торчала большая табличка, на которой полуистершимся от времени буквами было выведено «Башни Архимага». То, что начинавшаяся около нее тропа уводила в противоположную от башни сторону, зародило во мне нехорошие подозрения. «Они же не предлагают нам вскарабкаться туда без лифта?» — слегка обескураженно спросил я у пофига. «Совсем рехнулся? После того, что с нами тут произошло, ты еще надеешься на какой-то лифт?» Отвечать я не стал, угрюмо направившись к началу тропы. «Соискатель, готов ли ты встать на путь познания? Ты прошел ради получения искомого огонь и воду. Готов ли ты к испытанию медными трубами? Да, нет?» «Готов, готов! Куда идти?» Помня предыдущее испытание, я попытался отскочить в сторону, но из-за того ничего не вышло. Пинок невидимки угодил мне ровно в левую ягодицу, буквально швырнув меня на тропу. Рядом приземлился маг, также отчаянно потирающий правую полупопицу. Видимо, разглядев выражение моего лица, он весь всполошился. «Успокойся ты, подумаешь, пендель! После всего пройденного это такая фигня! Не стоит заваливать задание, сорвавшись в последний момент на самом Архимаге!» «Сам успокойся! Ни на ком я сорваться не собираюсь! Просто чекрыжу ему яйки и все! Тем более ему уже больше 300 лет, они давно ему не нужны!» «На ты, заткнись!» Я поднял руку, останавливая его, и прислушиваясь. Хотя к чему там прислушиваться? Окружающий нас лес был полон пения птиц, шипения, чириканья, кваканья лягушек, рева, шуршания, треска веток, рычания, шелеста листьев. И выделить из этого гамма то, что может нас убить, я был не в состоянии. Пришлось просто ускориться. Хотя это было трудновато. Тропа начала подниматься вверх все круче и круче. Впрочем, минут через 10 она закончилась, и мы уставились еще на одну табличку. Глядя на нее, я начал закипать все больше и больше. «Чего уставился, козлина рогатая?» — рявкнул я на выбравшегося из зарослей трицератопса. Тот испуганно отшатнулся и вновь скрылся в кустах. А я стоял и раздумывал, дожидаться ли нам местного тираннозавра, чей грозный рык был слышен не так далеко в джунглях, чтобы он нас по-быстрому съел, или выбрать более жестокий вариант и начать подниматься по лестнице 10 000 ступеней. Именно это гласила табличка, около которой мы остановились. Лестница 10 000 ступеней. И вырублена она была спиралью по внутренней стене вулкана. Сзади вновь зарычали, и мы, плюнув на все, вступили на первую из бесконечного множества ступеней. «Я убью его. Как-нибудь гуманно, но убью. Четвертую, возможно. А может, подвешу за большие пальцы ног что-нибудь... Твою мать!» После очередного пинка невидимки я вновь оказался на коленях. И это уже в 67-й раз, ибо этот гад лупцевал нас каждые 100 ступенек. можно было понять, что мы прошли уже больше 6500 ступеней. До первой тысячи я каждый раз пытался зарубить этого гада, чуть не рухнув при этом с лестницы вниз на 700-й ступеньке. После 2000 сил на это у меня уже не осталось. После 3000 сил хватало только на то, чтобы извергать бессвязные угрозы и придумывать казнь для устроившего все это. Пофиг все это время нудел, что это испытание, и предназначено оно, чтобы смирить наш дух, так что к 6000 ступеней я стал придумывать казнь и для него. Здесь я себя уже не ограничивал, разойдясь на полную катушку. Мы шли и шли, а дно вулкана хоть и удалялось, но вот его верхушка приближаться никак не хотела. До 7000, когда я дошел до предложения отправить его работать евнухом в гарем к восточному шаху, он сделал вид, что обиделся. Пришлось и мне делать вид, что мне не все равно. На 8000 у нас не осталось силы на это. На 9 все, что мы могли, это спотыкаться на каждом втором шаге. Я даже попробовал одеть свою экипировку, которая очень существенно подняла бы мне силу и ловкость. Но после многочисленных схваток с огненными элементалями на ней было столько затейливо раскиданных дыр, что она больше походила на сеть для жесткого БДСМ, чем на нормальную броню. И я от греха подальше снял ее обратно. Через несколько часов она восстановится. Вот тогда и надену. Сейчас же приходилось подниматься своими силами, дерганными шагами переступая с одной ступеньки на другую. Когда же мы выбрались наверх, мы несколько минут не могли поверить в это. Бесконечные ступени лестницы так и продолжали ползти у нас перед глазами. Пришлось оторвать взгляд от земли и направить его вперед, на металлическую башню, поднимающуюся в небеса метрах в 100 от нас. Осознав, что я вижу, я выхватил из ножен саблю и стремительно пошатывающимся шагом направился к ней. Чем ближе мы к ней подходили, тем страннее она мне казалась. По форме и материалу изготовления она была похожа на отлитый из латуни патрон. Правда, уже метров с 50 стало понятно, что ее стены состоят из кусков различных металлов. Полосы алюминия, стальные кресты, медные стержни, серебряные Т-образные куски. Создалось такое впечатление, что какой-то великан играл гигантскими фигурками в Тетрис и сложил вот эту хреновину, а те места, что не получилось заполнить нормальными фигурами, просто залил золотом, небрежно плеснув им в оставшиеся дыры. Я непроизвольно остановился, разглядывая это чудо, но затем, вспомнив последние несколько часов, вновь решительным шагом направился к логову волшебника. Пофиг заспешил следом, продолжая что-то нудно вещать. «Успокойся! Ты что, не понимаешь? Это и есть последнее испытание! Усмири свою гордыню! Мы через такое прошли, и ты в самом конце хочешь все испортить? Да ладно, ладно, не нуди только! Я ему только одно яичко отрублю. Как думаешь, лучше правое или левое?» «Да хватит уже! Вспомни хотя бы своих друзей, которым пришлось умереть, чтобы мы до сюда дошли. У нас дело есть, которое сделать надо. Да и что ты своей зубочисткой ему сделаешь? Это же сильнейший маг этого ми...» Я смотрел на башню, а пофиг на меня. Поэтому, когда стены на башне дрогнули, и от мешанины металлов отделились две медные трубы, метров по 10 длиной, и стремительно рухнули вниз, я успел отпрыгнуть в сторону, а он нет. Труба с грохотом упала ему на голову, просто вбивая мага в землю. Я ошарашенно посмотрел, как торчащие из-под трубы ноги тихо истаивают. «Моя любимая часть игры. Внезапная смерть!» — пробормотал я, а затем, до конца поверив в случившееся, громко провозгласил. «Спасибо! Господи, я вновь уверовал! Боже святый! Какой же он нудный! Даже не верится, что он в какой-то степени мой сын!» Вместо ответа вновь побежали строчки логов. «Внимание! Вы прошли испытание огнем, водой и медными трубами. Общая эффективность прохождения испытания — 8 из 100. Более подробную информацию по каждому испытанию можно посмотреть в расширенном отчете. Минимальный балл для поступления в Академию высшего волшебства — 25 из 100. Вы не проходите испытания по баллам. Вы можете повторить его через 3 месяца. Спасибо, что зашли, и до свидания». На последних словах передо мной открылся портал, в котором был виден кусок берега, на котором мы начинали испытание. «Не понял? Что за хрень?» Я решительно обошел портал и сошагал к стальным воротам башни. На массивных, будто сейфовых воротах, висела засушенная голова демона. Она открыла мутные бельмы глаз и неприязненно уставилась на меня. Прокашлялась и внезапно гаркнула. «Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахрен!» Я сначала слегка опешил от такого приветствия, но быстро отошел, рыкнув в ответ. «А нас никогда и не зовут! Мы всегда сами припираемся! Заткнись лучше и позови своего хозяина, пока я тобой в футбол не начал играть!» Голова, подумав, замолчала, скосила мутные зрачки внутрь головы, а затем вновь проскрипела. «Заинтересуй меня!» «Чего?» «Для чего мне открывать тебе дверь?» «Заинтересуй меня! У тебя 3 попытки!» Неожиданный поворот. И что ему сказать? «Чем мне его заинтересовать?» — спрашивается. «Я пришлый. Я пришел к вам из другого мира, полного разных загадок и чудес». «Пришлый! Всего один! По предсказаниям, вас тут будет скоро больше, чем блох на бродячем псе! Ну и чего ты такой красивый приперся сюда? Валил бы обратно в свой мир, любоваться на чудеса и разгадывать его загадки! Неинтересно! Еще попытка!» «Твою мать! И как же я его кастрировать буду, если он мне дверь сейчас не откроет?» Судя по расплесканному по всей поверхности золоту, мифриловым и адамантовым многометровым деталям башни, деньгами его вряд ли можно прельстить. Правду, что ли, сказать? «Ваш мир на грани уничтожения. Сны богини Мараны разъедают его словно гниль, перезревший плод. Я хочу спасти его, и мне нужна ваша помощь». «А-а-а! Спаситель тоже нашелся! Наш мир с самого рождения подвергается таким испытаниям, что ты в своей глупой головенке и представить не можешь. И мы, его жители, выходили из них лишь сильнее. И ради чего мне тратить на тебя время? Неинтересно». «Сука! Гребаный старый пердун! Что?» «Твою мать! Я что, это вслух сказал?» «Я говорю, Остап Сулейман, Берта Мария, Бендербей». На целую минуту вокруг воцарилась тишина. Лишь ветерок с легким шуршанием гонял мелкий песок по полю застывшей лавы. Затем ворота чуть-чуть подались назад и с легким шелестом отъехали в сторону. За ними оказалась прихожая, а вернее, помещение, похожее на тамбур космического корабля из фантастических фильмов. Дверь за мной закрылась, мигнул свет, и я оказался совсем в другом месте. Обширное, очень высокое помещение непонятной формы, типа баба, с округленными стенами, переходящими в потолок. Никак не походило в моем представлении на логово мага. Но вот заваленный книгами древний стол и пара больших, очень мягких на вид кресел хоть как-то примирялись с тем диссонансом между ожиданиями и представшей передо мной реальностью. Тут было еще много разных подобных хреновин в виде стола зачарования, алхимической лаборатории, стеллажей с книгами и эликсирами, но это все никак не вписывалось в этот странный модерновый зал. Сам архимаг на классического архимага тоже не походил. Непонятного возраста, зрелый мужчина, плотного телосложения, гладко выбритый, закутанный в какую-то искрящуюся хламиду. Он присел на краешек стола, внимательно меня разглядывая. На мой костюм он поглядел со слабо скрываемым раздражением. И нет, я был не в трусах. Я уже очень давно не позволяю себе врываться в дом к посторонним людям в одном нижнем белье, уже 1.5 дня как минимум. Я заранее позаботился прихватить с собой костюм, зачарованный на улучшение отношения к носящему. Однако не видно, чтобы это сработало. Я явно не вызвал в нем неожиданно вспыхнувшей симпатии. Ну и ладно. После всего произошедшего я тоже был от него не в восторге. Поэтому я даже не попытался произвести на него положительного впечатления, без спросу плюхнувшись в гостевое кресло. «Сори, на последние 9500 ступеней меня слегка притомили. Вам бы озаботиться лифтом каким-нибудь для дорогих гостей? А то так конь можно кинуть, пока до вас доберешься». «Я не совсем понял ваше заявление про метание конями. Но если вы имеете в виду, что до башни трудно добраться, то так и было задумано. Ведь это испытание на поступление не абы куда, а в Высшую Академию Волшебства. Вот только у меня встает вопрос. Зачем вы его начали, если вам просто надо было поговорить со мной?» Я уже хотел съязвить по поводу встающего вопроса, и что имею, то и в виду, но любопытство пересилило. «Как мне понимать ваш вопрос? Разве сюда можно добраться как-то по-другому?» Архимаг несколько секунд молча меня рассматривал, но потом все же произнес: «Конечно! Мой помощник задавал вам вопрос, хотите ли вы пройти испытание? Если бы вы отказались, он спросил бы, хотите ли вы попасть ко мне на прием, и в случае утвердительного ответа телепортировал бы вас к башне». Не знаю, заскрипел ли я зубами. Наверное, да. Ведь сами по себе они не стали бы крошиться. Ну, майор, разведчик хренов, вернусь домой, все удочки тебе переломаю, а из леса к макраме заставлю связать. «А раз уж вы взялись выполнять задание», — тем временем продолжал вещать архимаг, «то могли бы подготовиться к нему получше. Но мы все же прошли его». Слова мага почему-то задели меня, и я бросился на нашу защиту. прошли, и вот я здесь». «Прошли», — согласился он. «Вернее, прошел. Самый достойный из вас завалил последнее испытание. Но вся суть в том, как вы его прошли. Это же испытание на поступление в Высшую Академию Волшебства, а не когорту варваров с Дикого Побережья. Например, вам что-нибудь говорит слово сочетание «умаслить духов»?» «Вижу, что нет. Розовое масло, которое можно купить за пару золотых в любой алхимической лавке. Капнуть пару капель в воду, и у вас будет несколько минут, чтобы пройти к моему острову без постоянных атак духами воды. Для этих же целей годится заклинание усмирения духов. И дальше, в пещере. Где заклинание левитации? Где заклинание отвод глаз, которое на прокачанном уровне способно укрыть вас от взгляда магических существ? А невидимый шалун, из-за проказ которого погиб еще один ваш соклановец, он легко обезвреживается обнаружением невидимого и ментальной клетью. Этот список можно еще долго продолжать. Правда, мне понравилось оригинальное использование ледяного плота, но и он, в отличие от призванной лодки, не имеет бортов и не дает защиты от взглядов и копий водяных элементалей. Впрочем, это не важно. Я вас пустил сюда не за тем, чтобы читать лекции по элементарным магическим техникам. Насколько я понял, вы хотели мне что-то рассказать о предводителе жалкой шайки темных, погибшем больше 300 лет тому назад. Ну уж нет уж. Упоминание о таком количестве новых заклинаний, часть из которых я могу изучить сам, напомнило мне о цели моего визита сюда. А что с ним не так? Это слегка сбило архимага с толку, и он слегка непонимающе продолжил. Вы сказали его имя, и я так понял, что вам есть что рассказать. Не помню такого. Вы попросили вас заинтересовать, вот я это имя и произнес. Но до этого, насколько я помню, я сказал, что этому миру грозит гибель, и мне нужна помощь, чтобы его спасти. Впрочем, я человек слегка культурный и могу поговорить на интересующую хозяина дома тему. Но тут уже мне вспоминается фраза одного мудрого человека. «Заинтересуй меня! Помогите мне спасти ваш мир, и я с удовольствием обслужу с вами любую интересующую вас деталь». «Я так понял, что вы просто ничего не знаете и пытаетесь добиться от меня нужного, не дав ничего в ответ», — продолжил упорствовать архимаг. «И мне все же пришлось сделать первый шаг навстречу, а то черт этого козла знает. Как впустил, так может и выпнуть меня обратно. А я не для того 10 000 ступенек отшагал, и это еще не вспоминая о других приключениях. Лет 350 назад на свет от племени огров и орков родился полукровка, Остап, что на древнеорском наречии значит «правящий», а на языке огров — «воин», сын Сулеймана и Берта Марии, внук Бендера, правнук Бея. В это время темные вели войну на выживание с объединенной армией людей, гномов и эльфов. Остап возглавил воинство темных, заманил цвет трех рас в ловушку и уничтожил одним махом почти 40 000 душ. А затем его армия уничтожила еще в 20 раз больше мирного населения, оставшегося без защиты погибшей армии. Спаслись совсем немногие, в том числе и один юный маг, последователь стихии Земли по имени Кори. А войско темных продолжало идти на юг, пока не прогнали людей до отделенного проливом от материка острова, где предпочли свернуть, устроив погоню за эльфами. В тот же момент, из-за начавшейся страшной пандемии, гномов выгнали из их родных гор их покровители, драконы. И те, обезумев от непривычного палящего солнца степей, напали на своих вчерашних союзников людей. Отсюда следует вопрос. За сколько вы нам продадите изучаемое заклинание Инферно? Внимательно и хмуро слушавший мое краткое изложение, архимаг Кори нахмурился и непонимающе уставился на меня. Что? Что вы имеете в виду? Да, на вид он, конечно, еще ничего, но мозг за 300 лет все же усох. Вы меня что, не слушали? Излишне грубо ответил я. Видимо, сегодняшнее утро не расположило меня к благодушному настроению. Я показал вам, что я кое-что знаю о прошлом интересующего вас субъекта, и еще больше знаю о его настоящем. Теперь ваша очередь помочь нам. Отсюда вопрос. Что вы хотите за изучаемое заклинание Инферно? Архимаг подзавис еще на полминуты. Совсем он тут заржавел без использования, но потом все же заговорил. Вы не понимаете! «Заклинания такого уровня просто не продаются! Это закон!» «Ой, да ладно вам! Мы же оба знаем, что не бывает законов без исключений. Было бы желание!» «Да, это так. Но вы нигде не купите заклинания выше 2-го уровня. У меня можно купить 3-го. Я все же глава Академии, и у меня много свобод. Например, я сейчас разговариваю с вами, хотя на вас висит печать, запрещающая делать это всем учреждениям, гильдиям и торговым домам королевства, а также их представителям. Но вы меня заинтересовали, и я решил, что простой разговор не повредит. Но то, что вы просите, противоречит законам нашего мироздания, и их я нарушить не в силах. Разве что... О, вот это мне уже нравится. Разве что что? Задание. Подобный свиток можно получить за выполнение задания. Только это будет очень непростое задание. Оно будет эпическим, что-то типа спасения всего мира. Я раздраженно закатил глаза. Господи, и этот такой же идиот, как и большинство моих сокланов. Да вы издеваетесь? Я вам уже полчаса об этом и толдычу. Мир скоро рухнет. Для предотвращения этого мне и нужно это заклинание. Нет, заклинание — это награда за выполненное задание, а не аванс. Хорошо, спасали мы мир и без заклинания. Какое будет задание? Простое. Проще, чем спасти мир. Надо убить бессмертного. Дайте-ка я с одного раза отгадаю, кого. Не стоит. Мы оба знаем, кого. Первую сотню лет после той бойни не было дня, чтобы я не думал о том, что тогда случилось. Многое из происшедшего тогда я переоценил, и у меня нет гнева на темных и их предводителя. Вернее, не было, пока я не узнал, что он вернулся и сейчас жив и здоров. Все эмоции вспыхнули, как будто не прошло этих 300 лет. И я понял, что не успокоюсь, пока не изничтожу его. Вот только с этим одна проблемка. Как убить того, кто отмечен великим единым духом и который будет возвращаться в этот мир, сколько его не убивай? Я пока не придумал такого способа. Если у вас получится, я награжу вас изучаемым свитком 5-го уровня. Внимание! Архимаг Кори предлагает вам задание «Убить бессмертного». Описание. Вам необходимо найти способ уничтожить Остапа Сулеймана Берта Мария Бендербея. Награда. Изучаемый свиток заклинания 5-го уровня. Штраф за невыполнение. Нет. Я сделал вид, что обдумываю задание. А сам потихоньку полез в сумку, на ощупь выискивая там бутыль с зажигательной смесью. Уверенности, что я успею выхватить шпагу и всадить ее архимагу в глаз, у меня не было. А вот швырнуть зажигалку ему под ноги, а там еще стол, заваленный кучей книг и бумаг. Потом я еще раз перечитал задание и убрал руку из сумки. Попытаться убить козла можно и позже, хотя это вряд ли у меня когда-нибудь получится, да к тому же боюсь, что он такой же бессмертный, как Остап. Заданий нет ни временных рамок, ни штрафов за невыполнение. Так что возьму его, а сейчас попытаюсь добиться из этой встречи хоть какой-то пользы. К счастью, стоило мне принять задание, как об этом заговорил сам маг. «Как я уже говорил, наш мир давно готовился к прибытию гостей из другого мира». И великим духом на меня возложена обязанность обучить лидеров клана клановому заклинанию. Но индивидуальное для каждого. Сила заклинания напрямую зависит от количества и уровня членов клана, а его действия — от клан-лида, а вернее от его действий и предпочтений в бою. Например, если ты паладин, то твое заклинание может быть похожим на удар гигантского неотразимого меча, удар которого убьет любого. Да к тому же наложит на всех соклановцев защиту. Если ты маг, воздушник, это может быть лес молний, крошащий чужое войско и парализующий недобитых врагов. И как узнать, какое заклинание будет у нас? Нужен пустой лист пергамента, 1000 золотых и ваша рука. Я просте. 5000. Они что, других цифр не знают? Руку отстегивать? Моя нервная шуточка не произвела никакого впечатления. Маг просто пододвинул ко мне небольшой столик на колесах, на котором был установлен хрустальный шар. Деньги перекочевали из рук в руки, а потом она же легла на подставленный шар. Тот мягко засветился, над лежащим рядом с шаром пергаментом в воздух поднялось перо и быстро заскользило по его поверхности, выводя на нем вязь букв и непонятных иероглифов. Через минуту перо успокоилось, улегшись рядом со свитком. «Его могут изучить 10 разумных из вашего клана!» Протягивая свиток мне, сказал архимаг. «До того, как в вашем клане будет 1000 членов, его можно использовать 1 раз в день, когда больше — раз в месяц. Когда же их станет больше 10 000 — раз в полгода». Вдруг он остановился и с удивлением уставился на меня. «В чем дело?» «Странно, но ко мне в башню пытается пробиться астральный вестник. И похоже, что он ищет вас». «Астральный вестник? А, это, наверное, Абрам Моисеевич. Пропустите его, он безобидный». «Да? Ну ладно». Маг щелкнул пальцами, и перед моим лицом появилась развинутая полуметровая полная гигантских зубов пасть дохлого медведя. Пасть ринулась на меня, щелкнув зубами прямо перед моим носом. Я резво дернулся назад, заваливаясь на спину вместе с креслом, куркнулся, выхватил щит и шпагу, мгновенно приготовившись к героическому отступлению за спину архимага. Комнату наполнил хрипло-каркающий, но при этом искренний хохот. Я выпрямился и хмуро посмотрел на ржущего посыльного, вольготно расположившегося на облезлой спине призрачного медведя. «Это что за такое? Из какого музея ты украл это побитое молью чучело?» — спросил и тут же вспомнил подземную арену и сражающихся там друг с другом призраков, призраков медведя и орка. Вот они куда, значит, делись. А я-то надеялся, что они друг друга там поубивали без возможности последующего воскрешения. «Это не чучело? Это мой друг?» Абрам Моисеевич похлопал по боку медведя, выбивая из его свалявшейся шерсти густое облако призрачной пыли. «Душеглот?» «Пылеглот, скорее! Ты чего приперся? Хочешь заселить это помещение призрачными блохами? У меня послание от пофига!» «Так не тормози и выкладывай!» «Мы тут с майором посчитали силу взрыва», передразнивая интонацией нашего мага, произнес посланник. «Когда банк растворится и...» «И что и?» «И тебе лучше отсюда валить и как можно скорее». «Понятно. Господин архимаг, я ухожу. Если хотите жить, вам лучше собрать деньги, документы и свалить отсюда вместе со мной». «Вы зря беспокоитесь, молодой человек. В этой башне нам ничего не угрожает. Она практически неразрушима». «Мда? Вы просто моих сокланов не знаете». «У вас 5 секунд», — клинился в наш разговор Абрам Моисеевич. 3, 2, 1... «Чёрт, не успеем!» Я рухнул на кресло и закрыл голову руками. «Я бы на вашем месте, господин архимаг, поддел бы под это платье памперс и пристегнулся!»